не было перерыва, не было. Так, наверное, спортсмен не различает, где кончилась первая попытка и началась вторая. Разбежался, прыгнул, сбил планку, отбежал на исходную, снова разбегается, снова и снова, пока не перепрыгнет. А вместе с тем, если припомнить, сколько всего случилось за этот минувший год. Взять хотя бы одного из нас, Сантьяго. В промежутке между плаваниями ему пришлось а. оставить работу в университете, поскольку по-хорошему его в экспедицию не отпускали. Правда, ежели путешествие завершится удачей, его наверняка примут обратно. Б. основательно поболеть. С. вербовать индейцев-строителей, вести их с озера Титикака в Сафи, следить за сооружением папирусного судна. Вон сколько выпало на его долю. Не мудрено, что он порой грустноват. Надо устроить так, чтобы он поменьше утомлялся, пока не войдет в колею. Об этом мы по секрету условились с Туром. Стояли рядом на мостике, тихо беседовали и медлили разойтись, когда разговор исчерпался. Я закурил трубку, он задумчиво щурил голубой глаз. А день проходил, наш праздничный день, и не было у нас в его честь ни салюта, ни фейерверка. Помню шумные праздники на Ра-1. В прошлом году мы увлекались ими. Первые 1000 миль, полдороги, и просто давайте встряхнемся, и не поесть ли русской икорки. Карло готовил особенно вкусный и обильный обед. Раскупоривалась бутылка Контики или Акуаку, крепкого, густого. Тур прозвал его «винным супом». Бравурно звучала губная гармоника Нормана. Жорж срывал с меня панаму, швырял ее на ящик и показывал, как мексиканцы пляшут вокруг брошенного наземь сомбреро. Нынешнюю дату отметили неожиданно тихо. Видно, особая эта годовщина. Годовщина — начала пути. А ночью океан преподнес нам подарок, лучший, какой только мог. Мы благополучно миновали мыс Юби, спокойно, как по маслу, даже не заметив. Лишь из утренних выкладок Нормана стало ясно, что события, к которому напряженно готовились, позади. В прошлый раз по поводу Юби тоже было много тревожных предчувствий. В решающую ночь вызвался дежурить Сантьяго. Он глядел во все глаза и слушал во все уши. Поутру в тусклой дымке увидел приближение чего-то непонятного и разбудил Тура. Непонятное надвигалось неотвратимо и оказалось не мысом и не рифом, а танкером из Гавра. Танкер оглушительно проревел сиреной, описал вокруг нас приветственный круг и удалился. А Юби, как выяснилось, был уже далеко за кормой. К вечеру разгулялся ветер. С наступлением темноты он стал очень сильным. На вахте был Кей. Тур, уходя спать, спросил его: «Как дела?» «Нормально». Через 5 минут пушечно хлопнул парус, и началось. Мы вылетели на палубу в кромешную черноту. Тур ринулся на нос и кричал оттуда, чтобы выбирали правый шкот. Мы так и делали, но ответов наших он не слышал из-за ветра и кричал все истошнее. Впрочем, не один он. Все кричали и суетились, отвыкли от авралов. Норман пытался развернуть корму веслом, его сменил Жорж. Безрезультатно. Парус бешено бился, и рей колотил по мачте, и корабль трепетал под ударами волн. Осознав, что подобными средствами положение не изменить, решили выбросить плавучий якорь. Он вроде парашюта, наполняется водой и тормозит, помогает стать по ветру. Норман занялся якорем, я веслом, оно рвалось из рук и пару раз вздернуло меня над бортом. Спасибо страховочному концу, хоть он и чуть не перерезал меня, впившись в живот. Я греб 15 минут, корабль начал разворачиваться, теперь скорее потравить натянутый шкот, вернуть парус на место. Но все забыли, что якорь уже не полезен, а вреден. Не вытащили его, и раз закрутило вновь. Начинать сызного зла не хватало. Попробовал было грести, но руки одеревенели и не слушались. Налег на весло телом, прижал его к стенке хижины и почувствовал, что корму повело, повело, Это на носу Нормана Джордж вытащили левую гуару.